Энергетические следы от артефактов были знакомыми. Именно из них расстреляли атаковавших Строптивого и Анастасию драконов. Значит, эти мужики, кем бы они ни были, почти наверняка свои. «Приветствую. Не меня ищете?» – спросил я, выходя из тени. «Вас, ваше благородие». Ко мне шагнул их командир и крепко пожал мою ладонь. «По поручению князя Крутого должны доставить вас в безопасное место. Ну и дел вы тут натворили. Ну а то, выяснилось, что это были бойцы, которых Крутов и Лёва завербовали мне в помощь. Их машина была припаркована буквально в соседней деревушке. Все вместе мы добрались до туда и, погрузившись в машину, старенький потертый пикап, помчались в Лондон. В Англии я раньше не бывал, но, по большому счету, на красоты страны мне было наплевать. Единственное, чего мне хотелось, это спать. Мы с Черепахом одновременно закрыли глаза и проснулись, только когда машина остановилась у изящного дома в престижном районе города. Я прочитал табличку на фасаде и усмехнулся. Надо же, посольство Российской империи. Что ж, не самый плохой вариант. Посол, низкий лысоватый человечек с бегающими глазами, встретил меня на пороге. «Приветствую вас, Максим Юрьевич. Князь Крутов просил вас приютить, пока он решает, как безопасно вывести вас из страны. Здравствуйте. Что ж, надеюсь, что надолго это не затянется». Я только успел это сказать, как услышал быстрые шаги. Оглядевшись, увидел несущуюся ко мне Анастасию. «А во, такого подарка я не ожидал. Максим, живой». Она повисла у меня на шее. Следующие несколько минут мы делились впечатлениями. Выяснилось, что Строптивый донес ее до ближайшего города. Крутов следил за ситуацией, и почти сразу ее подобрали посланные им люди, которые отвезли ее к послу. Ее уже осмотрел врач. Выяснилось, что она практически не пострадала, только немного перенервничала. Ну а еще заработала пару царапков от когтей Строптивого. Носить людей дракону раньше не доводилось, и поэтому он немного перестарался. Здесь, в посольстве, мы с Меньшовой должны были дожидаться, когда ситуация с Драго немного уляжется, и нас будет можно безопасно вывести из страны. Надо отдать послу должное, он к нам почти не лез, лишь задал несколько общих вопросов, а затем велел подавать обед. Еда оказалась более чем достойной. Я был голоден и, по моим прикидкам, уничтожил едва ли не половину всех имеющихся запасов, а после этого отправился на кухню, нашел повара и лично выразил ему свою благодарность. Повар оказался англичанином, чопорный и холодный, он не привык к тому, что его благодарят. Бедолага так расчувствовался, что угостил меня собственным фирменным пудингом. На вид пудинг был редкостной дрянью, но на вкус оказался вполне ничего. Ну а затем, через артефакт связи, мы поговорили с Крутовым. «Максим, Анастасия, вы не представляете, как мы рады, что мы живы», — выдохнул он, убедившись, что с нами все в порядке. «Знали бы вы, как мы рады», — усмехнулся я. Крутов вопросов задавал гораздо больше, чем посол. Мы с Анастасией успели заранее поговорить, поэтому отвечали сжато и не спешили рассказывать все. Впрочем, что-то скрывать не имело особого смысла. Как оказалось, Крутов с самого начала следил за замком и был в курсе основных событий. В общем, оставайтесь пока в посольстве. В СМИ мы пока ничего не сообщали, но в высоких кабинетах о вас сейчас идут жаркие споры. Так и чего спорить, Анастасия была воспитана в аристократической семье, но иногда не понимала простых вещей. Драго готовили заговор, да они меня похитили. О чем тут вообще разговаривать? Род Драго один из самых уважаемых в Европе. У него много сторонников, в том числе и в нашей империи, — грустно произнес Крутов. К тому же правительство Британии тоже недовольно. В общем, Максим, сидите тихо и не высовывайтесь. Обо всем остальном я вам доложу. На этом разговор был окончен. Оказалось, что посол распорядился выделить нам с Меньшовой отдельные комнаты в крыле для сотрудников. Но расходиться мы с Анастасией не планировали. «У меня кое-что для тебя есть», — сказал я, заводя ее в комнату и закрывая за спиной дверь. Я протянул руку, и Кыш вложил мне в ладонь баночку с медом из бреши. «Я помню, ты любишь сладкое. Даже рискнула ради шоколадки жизнью. Эта штука намного вкуснее». «Максим, спасибо. Но ты знаешь, я не люблю мед». Она попыталась отказаться, но я даже не стал слушать. Зачерпнул ложкой побольше ароматной субстанции и протянул ей. Стоило ей почувствовать манящий запах, как все сомнения Меньшовой отпали сами собой. Она выхватила у меня из рук ложку, а очнулась, только когда съела половину банки. «Максим, ты прав. «Это потрясающе вкусно», — сияя, сообщила она мне. «И, кстати, я так и не сказала тебе спасибо. Даже думать не хочу, что случилось бы, не появись ты так вовремя». Она быстро шагнула ко мне и страстно меня поцеловала. «Если ты считаешь, что что-то мне должна, то ты ошибаешься», — на всякий случай уточнил я. «Я знаю. Просто я давно этого хочу, и теперь не вижу смысла сдерживаться». Я улыбнулся. «Что тут скажешь?» Такой ответ я готов принять. Ночь прошла бурно и громко. Наверняка сотрудники посольства не выспались. Но их сон меня волновал мало. Мы с Меньшовой выбрались из очень неприятной ситуации, и имели право как следует это отметить. Как мы заснули, я не помнил. Зато отлично запомнил, как проснулся. В дверь постучали. Я рывком ее распахнул и уткнулся взглядом в посла и стоящих за его спиной телохранителей. Вид у всех был очень суровый. «Что-то случилось?» «Да, господин Ястребов. Поступил императорский ордер на ваш арест. Извольте проследовать за нами». Глава 6. Сначала я решил, что это какая-то шутка. Причем очень и очень плохая. Если вы считаете, что это смешно, то вынужден сообщить, с чувством юмора у вас очень большие проблемы, сообщил я послу. По его вытянувшейся физиономии понял, шутить он даже не пытался. Ничего подобного, Максим Юрьевич. Он развел руками. Бумага поступила сегодня дипломатической почтой, можете сами посмотреть, так что уж не обессудьте. Я выхватил из его рук бумажку и быстро пробежал ее глазами. И в самом деле, выглядел ордер на арест вполне официально. Императорский вензель, штамп чиновника из императорской канцелярии. Короче говоря, на шутку и розыгрыш это совсем не походило. «Максим, что за бубнешь? Прогони их. Скажи, что я хочу еще поспать», — донесся из комнаты недовольный голос Меньшовой. Я повернулся к Анастасии. Ночь мы провели вместе, и сейчас девушка валялась на кровати. Причем валялась интересно. Одеяло она отбросила на пол и лежала, ничем не прикрытая. Она разговаривала с просонья и даже не раскрыла глаз. Уверен, что она не понимает, что совсем рядом стоят посторонние мужчины и вовсю на нее таращатся. А если учесть, что спала она в одном нижнем белье, то там и в самом деле было на что посмотреть. Сам посол на Меньшову не смотрел. Вид у него был такой строго равнодушный, что я усомнился, что он вообще заметил лежащую на постели красотку. Да она могла бы сейчас станцевать перед ним, и он все равно бы этого не понял. Про таких, как он, говорят, женат на работе. И его, кажется, все устраивало. А вот стоящие за его спиной трое охранников Меньшову заметили. И, судя по мерзким ухмылочкам, оценили. Он обменялись сальными взглядами. Не сомневаюсь, в своих мыслях они ее уже разделили и даже позволили себе намного больше. «Эй, господа, эти виды для вас не предназначены». Я сместился, перекрывая им обзор, и попытался захлопнуть дверь. Именно что попытался. Потому что один из охранников поставил ногу, не давая мне это сделать. Обычно я довольно спокойный, первый в драку не лезу, никого без повода не обижаю. Одним словом, пай мальчик, но это уже был перебор. Я использовал ужас и сполна насладился перепуганным видом мордоворота. Одной ментальной техникой я не ограничился и как следует вдарил по нему энергией. Никаких сложных техник, всего лишь концентрированный толчок. Этого оказалось достаточно, чтобы охранник отлетел назад на несколько метров и врезался спиной в стену. Вид у него при этом был совершенно обалдевший. «Если не хватило, то я с удовольствием отвешу тебе добавки», — произнес я, выходя в коридор и закрывая дверь. «И вам тоже». Мой взгляд остановился на остальных охранниках. Что удивительно, парни не испугались. Наоборот, собрались. Даже приняли боевые стойки. Ребята не из робких. Тем интереснее будет с ними поговорить. Я уже шагнул к ним, когда передо мной снова вырос посол. «Ваше благородие, я все понимаю, вы недовольны ранним визитом, но вы должны понимать, дело очень серьезное. Мы пришли не просто поговорить, у нас на руках ордер, это очень значимый документ. Если вы откажетесь проследовать с нами, то ребята будут вынуждены применить силу». Пока посол толкал свою речь, охранники за его спиной успели вытащить из карманов боевые артефакты. Ничего заслуживающего внимания. Так, обыкновенные глушилки, только и способны на то, чтобы привести противника в бессознательное состояние, не больше. Но один из них, держащийся позади, просто артефактом не ограничился. Он пытался это скрывать, но дар следопыта подсказывал, в руке у него был нож. Учитывая то, как он его держал, Владеть этим видом оружия здоровяк умел отлично. С каких это пор рядовые охранники носят с собой боевые артефакты и ножи, да еще и готовы даже при малейшем случае использовать их в бою, и не в уличной драке, а против благородного. Может, здесь, в Британии, так, конечно, и принято, но кое-какие сомнения у меня все-таки появились. На шутку все это давно не походило, да и на типичное задержание, как меня пытался уверить посол, тоже, скорее на какое-то бандитское нападение. А значит, действовать я должен очень грамотно и продуманно. Если соглашусь с вами пойти, то что будет дальше? У нас на территории города предусмотрено особое помещение для задержанных. Посол с облегчением выдохнул. Этот проныра понял, что драка отменяется и заметно расслабился. Поместим вас туда, между прочим, со всем комфортом. А потом, я уверен, ситуация прояснится. Я внимательно его слушал и заметил, что на последних словах у него дрогнул голос, а сердце стало биться сильнее. А ведь он врет. Посол прекрасно понимал, что ничего не прояснится. А если и прояснится, то совсем не в мою пользу. Короче говоря, вокруг меня опять начала расти какая-то совершенно нездоровая ситуация. И она мне не нравилась. Вот умею же я, химера меня подери, находить неприятности на ровном месте. Я вас понял. Одеться-то хоть дадите? Я указал на себя рукой. В коридор я выскочил в одних трусах. Ну и с девушкой попрощаться тоже бы хотелось. Разумеется, Максим Юрьевич. Довольный посол улыбался и кивал. Мы готовы вас подождать. Вы только сильно не задерживайтесь. Ну конечно. Усмехнулся я в ответ. Отличный человек этот посол. И как только умудрился сохранить наивность на такой ответственной должности. Охранники проводили меня подозрительными взглядами. Мне на них было наплевать. И я захлопнул дверь у них перед носом. Пока мы толкались в коридоре, выяснилось, что Меньшова проснулась. В нижнем белье она выглядела чертовски соблазнительно, но только она была занята делом. Стоило мне войти, как она ткнула пальцем в сторону окна. «Максим, что происходит?» Я подошел к окну и выглянул наружу. У дороги были припаркованы два фургончика, возле которых стояли точно такие же крепкие парни в пиджаках и с мрачными рожами, как и три охранника из коридора. Да тут целая боевая группа. Сотрудниками посольства они точно не были, скорее специально нанятыми костоломами. А вот понятия не имею, честно ответил я, но явно какая-то нездоровая ерунда. Соображал я всегда быстро. Первое, что сделал, это набросил на двери и окна ловушки. Теперь подслушать нас было невозможно. Черепах в это время провел обследование на предметов жучков и прочих механических средств слежки. Питомец ничего не обнаружил, но сообщил, что как раз сейчас в здании напротив размещается человек с как раз таким подслушивающим оборудованием. «Сможешь сбить его с толку?» – спросил я. Черепах посмотрел на меня так, что мне стало не по себе. «Ладно, ладно, я понял. Ты настоящий профессионал и справишься без моих советов». Черепах довольно кивнул. «Я же тем временем вытащил мобифон и набрал номер Крутого. Максим, я все понимаю, вы герой дня и все такое». В трубке раздался сонный голос главы агентства. «Но имейте совесть, ведь ночь же совсем». Я вспомнил, что между Лондоном и Петербургом была разница во времени в 2 часа. Так что в столице Российской империи сейчас раннее утро. Еще более раннее, чем у нас здесь. Прошу прощения и все такое. Но ко мне тут только что заскочила группа весьма боевых ребят. И мне очень бы хотелось знать, кто они и что от меня хотят. «Максим, расскажите мне все». Сон мгновенно исчез из голоса Крутого, словно его там и не бывало. «Много времени мой рассказ не занял. Не дорабатывайте, Евгений Ефимович». Вставил я шпильку в конце. «Обещали, что император даст мне право создать собственный род. О мордоворотах в пиджаках речи не шло. Не волнуйтесь, Максим. До императора я информацию о ваших подвигах пока не доводил. А вот ситуация и в самом деле нехорошая. Можете описать логотип на машине этой вашей охраны? Выглядывать в окно и проверять мне не требовалось. Я отлично запомнил логотип на бортах фургонов. Трехцветная спираль. Синяя, красная и зеленая. Других символов нет. Плохо дело, Максим». Голос Крутого звучал еще серьезнее, чем секунду назад. «Знаю я эту охранную компанию. Серьезная фирма. Работают в европейских странах. Представляют интересы крупных родов. Да и вообще кого угодно, кто может заплатить. Если они за вас взялись, то так просто не отстанут. Ну, с этим бы я поспорил». Крутов даже по телефону понял, что я ухмыляюсь. «Максим, не смейте. Я знаю, вы парень жесткий. Сам видел, что вы устроили в замке Драга. Между прочим, У меня к вам накопилось много вопросов, но этих парней лучше не трогайте, или трогайте по минимуму, иначе хлопот не оберетесь. Меня так и подмывало высказать ему все, что я думал про него и его вопросы, но я заставил себя сдержаться, успею еще высказаться. Сейчас мы с Крутовым были заодно, и если на ком-то и срываться, то точно не на нем. И что вы предлагаете? Если честно, Максим, то я бы на вашем месте скрылся, ушел бы от них тихо и незаметно, как вы умеете. Если сможете подойти к нужной точке, то я могу попробовать организовать спасательную группу. Последнюю фразу он произнес неуверенно. Все с ним понятно. Настоящее влияние у Крутова было в Российской империи. Здесь он ни на что толком повлиять не мог. Как я понял, даже тех бойцов, так вовремя прикрывших отступление Строптивого и Анастасии, они с Левой нашли едва ли не случайно. Короче говоря, полагаться, как и всегда, можно только на себя. Я проверил энергетические запасы. Ночь любви и несколько часов крепкого сна помогли мне сформировать приличный резерв. Момент слабости прошел. Я снова в строю. Не надо никакой группы. Через пару часов увидимся в Петербурге. И я очень рассчитываю, что вы, Евгений Ефимович, к тому моменту вспомните о данном обещании. Через пару часов, Максим, вы шутите? Крутов отлично владел эмоциями, и его голос звучал практически спокойно. Никаких шуток, все четко и по делу. Закончив разговор с Крутовым, я набрал Лидию. Моя юристка трубку схватила сразу, как будто тоже ждала звонка. Хотя в ее случае все, наверное, было гораздо проще. Она наверняка до утра копалась в своих юридических бумажках, и спать она еще не ложилась. «Утро доброе», — поприветствовал ее я. Тут возникла одна интересная ситуация. Я сейчас в Британской империи. Мне тут всучили императорский ордер на арест, и я бы очень хотел понимать, что это за фигня и что с ней делать. Надо отдать Лидии должное. Девушка выслушала меня совершенно спокойно, без единого вопроса. Она даже не спросила, как меня занесло в Британии. Единственное, что она спросила, это когда ждать меня в Петербурге. Через пару часов, ответил я ей так же, как и Крутову. На этом разговоры наконец-то были закончены. Я перебросил сумку искателя через плечо, закрепил усиленный меч за спиной и повернулся к Анастасии, чтобы попрощаться. И только тогда обнаружил, что Меньшова за это время успела полностью одеться и собраться. «Я иду с тобой, это даже не обсуждается», — уверенно выдала она. «Новость хорошая, но твоего имени в ордере нет, тебя арестовывать никто не будет, так что если не хочешь, то и не надо». «Максим, занудство тебе не к лицу», — отмахнулась девушка. «Давай уже перейдем к каким-то действиям, а вот это дельное предложение». Я рывком распахнул дверь, стоящие там посол и охранники повернулись к нам. «Максим, а мы как раз собирались», — начал посол, но договорить не успел. Черепах подскочил к нему и вырубил его одним резким энергетическим импульсом, а потом, ухватив зубами за штанину, оттащил его в сторону на безопасное расстояние. Его использовали вслепую, и против меня вроде бы ничего плохого не имел. Травмировать его или убивать не имело смысла. Про троицу наемников я такого сказать не мог. Я использовал усиление и влепил первому бойцу, одним ударом отправив его в глубокий нокаут. Второго я поймал в ловушку и вырубил сильным ментальным воздействием. А вот третий успел перехватить свой нож поудобнее и атаковал. «Вот так, значит, хочешь? Да пожалуйста». Ножом он и вправду владел отлично. Причем не только заученными движениями и комбинациями, а интересными движениями с подковыркой. Такому бою на частных занятиях не учат, только во время уличных потасовок. Но память о дуэли с Джеймсом еще была слишком свежа, так что впечатлить меня своими навыками ему не удалось. Несколько попыток меня достать, и в итоге его собственный нож оказался у него в плече. Ну а потом я выключил его ментальной техникой. «Благодарю за разминку», — кивнул я троим бессознательным телам. Сразу уходить не стал, обшарил карманы консула и вытащил из них ордер. Нужная бумажка пригодится. Только после этого я в сопровождении Анастасии направился к выходу. Такой наглости бойцы не ожидали и поэтому наш выход проворонили. Они-то считали, что если я и попробую сбежать, то через окно или черный вход, но никак не через главный. Когда мы отошли на безопасное расстояние, я использовал сенсорные способности и в соседнем квартале засек дверь. Она оказалась такой, какой нужно. Заброшенный, стоящий в стороне от крупных магистралей и свободный от людей. «Идеально. Прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы ты принесла клятву», — произнес я, глядя Меньшовой в глаза. «Максим, а ты не обалдел?» – уставилась она на меня. «Я вообще-то княжна. Это ты должен принести вассальную клятву. По-твоему, я похож на человека, способного быть чьим-то вассалом?» – усмехнулся я. «Нет», – ответила она сразу, не задумавшись даже на миг. «Но я клятв никогда не приносила. Самое время начать». Текст у клятвы был простой. Она обязалась никому не рассказывать о том, что узнает. Меньшова послушно повторила текст и поклялась. «Вот и отлично». Я проколол ладонь и распахнул дверь. Лицо Анастасии нужно было видеть. Да я даже понятия не имел, что глаза могут быть настолько вытаращенными. «Ты, как, не знаю. Просто умею и все. А теперь хватит вопросов. Просто следуй за мной». Она послушно вошла за мной в дверь. Оказавшись в коридоре, я быстро сориентировался и выбрал нужную дверь. Еще один рывок, и мы оказались на шумной Петербургской улице. Отмеченных дверей в Петербурге было немного, и я выбрал ту, которой пользовался всего однажды. Вот так просто, и уже в Петербурге, вид у обычно спокойной и надменной Анастасии вид был шокированный. Это же очень бы, она не договорила, ее ноги подкосились. Она бы обязательно рухнула на асфальт, если бы я не успел вовремя ее подхватить. «Следопыт, а что это с ней такое?» – удивленно спросил Пыш. «Энергетическое истощение, но слабое», – ответил я, мгновенно оценив ситуацию. «Судя по всему, перемещение через двери отнимает силы не только у меня. Несколько минут ушло на то, чтобы привести Меньшову в сознание и подкрепиться драконьей едой. А спустя 20 минут мы уже были около императорской канцелярии, основного органа, где составлялись все указы и распоряжения Его Величества. Если и решать проблему с ордером, то именно здесь. Я заранее успел сбросить сообщение Лидии Крутову и не удивился, когда увидел их, стоящих у входа. Зато Крутов не сумел скрыть растерянности. И в самом деле здесь, настоящий, и не следа телепортационных техник. Он непонимающе переводил взгляд с меня на Анастасию и обратно. «Ястребов, как ты это вообще делаешь?» Он посмотрел на Меньшову. «А что я?» Она искусно разыграла дурочку. «На меня даже не смотрите. Я ничего не знаю. Что и как я делаю, это не так уж и важно. И вообще, мне хотелось бы понимать, что именно сейчас происходит». Крутов и Лидия по очереди объяснили мне ситуацию. Лидия как юрист пояснила, что императорские ордеры выдаются на арест особо опасных преступников. Выдают их только в канцелярии и действуют они на территории всего мира. Крутов же дополнил, что ни одно из его контактных лиц о моем аресте ничего не знало, не ходило даже слухов. Как и откуда взялся этот ордер, оставалось большой загадкой. Я выслушал их обоих и кивнул. «Все понятно, господа, а именно, что ничего не понятно. Будем разбираться на месте». Я уверенно направился к зданию канцелярии. «Максим, если на тебя выдан ордер, то тебя могут арестовать прямо там», – заволновалась Лидия. «Арестуют, вытащишь», – хитро подмигнул я девушке. «А если не получится», – спросила она меня, – «то тогда помогут они», – неожиданно произнесла Меньшова. Я проследил за ее взглядом. Из-за угла выкатил кортеж из 6 дорогих иностранных автомобилей. Они одновременно припарковались, и из дверей первого автомобиля появился князь Федор Меньшов. «А что такого?» Анастасия поймала мой взгляд и пожала плечами. «Папа лишним не будет, к тому же ему есть что тебе сказать». Князь Меньшов уверенной пружинистой походкой направился прямо ко мне. Понять, что именно он хочет, было затруднительно. Вид у него был такой нервный, что он мог как ударить по зубам, так и сердечно обнять. Он выбрал другой вариант. Князь в первую очередь обнял дочь. «Дочка, живая, а я уже думал, что потерял тебя», — услышал я его приглушенный голос. «Прости своего глупого отца. Я не должен был заставлять тебя выходить замуж за Джеймса. Позже поговорим», — усмехнулась девушка. «Хорошо». Князь принял правила игры и повернулся ко мне. «Максим, ты спас жизнь моей дочери, и сейчас я готов помочь тебе». Теперь план Меньшовой был мне понятен. Она специально позвала отца. Князь передвигался со своей гвардией. Анастасия понимала, если я войду в канцелярию с 20 бойцами за спиной, то это будет серьезным преимуществом. Арестовать меня, скорее всего, не рискнут. А что, вполне себе план, может и сработать. Таким образом, в канцелярию я вошел эффектно, с целой свитой из сопровождающих. Сидящий у входа охранник изрядно перепугался. Видимо, бедолага сначала решил, что мы идем на канцелярию штурмом. «Я требую встречи с главой канцелярии». потребовал я. Он даже не стал задавать никаких вопросов. Не знаю, что он сказал, но уже спустя 3 минуты передо мной стоял худой и высокий начальник канцелярии. «Приветствую вас, господа». Он по очереди поклонился всем пришедшим благородным. «Чем могу помочь? В мой адрес поступила эта бумага, и я хотел бы знать основания». Я извлек из сумки оригинал ордера и пихнул ее главе канцелярии под нос. Он быстро пробежал документ глазами и удивленно на меня посмотрел. «Но, Максим Юрьевич, мы этот документ не составляли. То есть он фальшивый? Нет, документ настоящий. Печать, подпись, магический оттиск. Все настоящее. Вот только я знаю все выданные ордера, и вашего имени в списке не значится. Бинго. Тогда я требую, чтобы вы немедленно разобрались, что происходит». Вид у меня был самый грозный. 2 десятка гвардейцев Меньшова за спиной только добавляли мне веса. Так что действовал глава канцелярии быстро. Рассыпаясь в извинениях, разместил нас в комнате ожидания для особо важных гостей. Диваны, кофемашина, свежие закуски и пирожные – все как я люблю. Ну и, конечно же, он вызвал на ковер всех своих сотрудников. Очень скоро стало понятно, что кто-то очень заморочился тем, чтобы меня подставить. Документ был настоящим и номер в реестре тоже, но основания для его выдачи отсутствовали. Выходит, что кто-то просто взял правильно заполненный экземпляр и вписал туда мое имя. Подвел я итог всем долгим рассуждениям. Именно так, Максим Юрьевич. Поклонился глава канцелярии. Ну а как он оказался у посла? Вероятно, направили дипломатической почтой. Это сложно, но при наличии определенных связей возможно. Ну и кто мог это сделать? Ваше благородие, ни малейшего представления. Глава канцелярии развел руками. Ну разумеется, ничего другого я и не ожидал. Покажите мне ваши реестры, потребовал я. Сначала глава пытался спорить, но один взгляд и фирменная маньячная улыбка убедили его в том, что со мной лучше не связываться. Спустя 5 минут реестры были передо мной. Я надеялся найти там энергетический след, но сразу понял, что его там нет. Кто бы ни пытался меня подставить, поработал он на славу. Все следы были не просто удалены, они были выжжены. Как это возможно, я не имел ни малейшего представления. Честно говоря, даже не знал, что это возможно. Записей на камерах и следящих артефактов тоже не обнаружилось. «Максим, и кто же мог так вас подставить?» – спросил меня Крутов. «Хотел бы я знать, слишком уж много врагов у меня развелось в последнее время». Почерк неизвестного недоброжелателя был незнакомый. Вместо грубой силы он использовал всю мощь бюрократии. При этом не забыл обеспечить поддержку в лице серьезных ребят из охранной фирмы и вспомнил про магию, зачистив все следы. Ума и влияния ему было не занимать. И вообще, какая у всего этого была цель? Посадить меня? Нет, вряд ли бы до этого дошло. Обман бы вскрылся. Нет, тут что-то другое. Ломать голову я больше не стал. Кто бы ни бросил мне вызов, я точно знал, что с ним разберусь. Только немного позднее. На данный момент я победил. Этого пока было достаточно. Распрощавшись с главой канцелярии, мы вышли на улицу. Крутов тут же заторопился на совещание. Срочная встреча с его величеством, шепотом пояснил он мне. Как раз по вашему вопросу, Максим, можете быть уверены, вашу роль в спасении императорского дракона опишу максимально подробно, очень на это рассчитываю. Потом ушли князь Меньшов и Анастасия, уверен, им есть о чем поговорить. В конце остались только я, Лидия и Черепах. По лицу юристки было понятно, она хочет о чем-то меня спросить, но она быстро куда-то засобиралась и, деловито стуча каблучками, поспешила к своей потрепанной машине, припаркованный напротив. Я тоже думал о том, чтобы отправиться в академию отдыхать, когда завибрировал мой мобифон. Звонил дед. «Ястреб, здорово. Ты это, где?» Не очень уверенно начал он. Голос у наглого рубаки звучал непривычно неуверенно. «В Петербурге. Что-то случилось. Ну, в общем, да. Ты же помнишь, что оставил нам журнал с записями из бреши. Так вот, мы тут с иномирными технологиями немного нахимичили. И Химера знает, что со всем этим теперь делать?» Глава 7. «Химера вас подери!» Выругался я, выслушав деда. «И что вы там такого нахимичили?» «Максим, сразу хочу сказать, мы этого не хотели. Это, ну, это случайно вышло. В драконьем пламени оно все гори». Дед пытался оправдаться. И это меня напрягало больше всего. Насколько я его знал, дед был суровым и наглым бойцом, которому чужое мнение было далеко по барабану. Он в лицо хамил начальству и благородным, а монстры и кровавые вылазки давно стали для него обычными буднями. Слышать от такого человека вялые попытки оправдаться. Мое воображение тут же нарисовало себе настоящую катастрофу. Хватит ходить вокруг да около. Говори по сути. А по сути выходит, что мы немного увлеклись. Оно же все безопасно выглядело. Приборчики там всякие, лампочки. Никто не думал, что так выйдет. Я вздохнул. Понятно, так, по мобифону, я от него ничего не добьюсь. Нужно ехать и разбираться на месте. Ждите, скоро буду. То, что ситуация сложная, было понятно. Но я все равно зашел в ближайшую пекарню и по традиции в считанные минуты схомячил там едва ли не половину всех дневных запасов. Повода сдерживаться у меня не было. В конце концов, вчерашний день был одним из самых эпичных за все пребывание на Земле. Да и перемещение через дверь не слабо потрепало мои энергетические запасы. Так что отправляться, как следует не подкрепившись, я не собирался. Ваше благородие, можете, возьмете на вынос. Продавщица на кассе оказалась не из робких. Оценив мой аппетит и финансовые возможности, она явно вознамерилась закрыть за мой счет дневную выручку всего заведения. У нас есть отличные пирожные. Хватит на всю компанию. Нет, в этот раз обойдутся. Накосячили, так пусть теперь сидят без сладкого, решил я. Но вон тот пирожок выглядит отлично. Подойдет для легкого перекуса. Продавщица удивленно захлопала глазами. Моим пирожком для легкого перекуса оказался здоровенный слоеный пирог с мясом. Настолько огромный, что из кухни его вынесли сразу двое поваров. Отличный выбор. Продавщица быстро сориентировалась. Вам его завернуть? Неа. Возиться с упаковкой он не станет. Просто положите в коробку. Удивление в глазах девушки стало еще больше. Но она мило улыбнулась, пробила чек и с трудом сгрудила мне коробку. Я вышел на улицу, легко неся пирог одной рукой. Спиной почувствовал, что любопытная продавщица выскочила из пекарни и сейчас, прячась за спинами прохожих, следовала за мной. Ха, а я ее, кажется, сильно заинтриговал. Я усмехнулся. При таком любопытстве ее навыки слежки могли быть и получше. Свернув в ближайший переулок, я оставил ей маленький сюрприз. Когда девушка вбежала туда, то уткнулась лбом в непроницаемую поверхность моей ловушки. Ну а затем ее накрыл такой ужас, что она с криком выбежала из переулка, припустив так, что на короткой дистанции могла бы обогнать олимпийского бегуна. Теперь будет знать, как следить за честными гражданами. Я же в это время достал пирог и поставил его на асфальт. Эй, пушистый, ты там где? Кушать подано. Довольный Кыш вынырнул из убежища и с удовольствием налетел на угощение. Дракоша по старой привычке хотел полакомиться вкусняшкой в одиночестве, но ему не позволил черепах. В последнее время мой металлический питомец поменял свои гастрономические предпочтения и проявлял все больше интереса к земной кухне. Так что последний, самый сладкий кусок, исчез в его металлическом желудке. Если задуматься, то я понятия не имел, как все устроено в организме моего питомца. Он вроде бы железный, но при этом совершенно живой. Куда, например, денется съеденная им пища? Загадка без ответа. Но, если судить по его счастливой мордочке, сам черепах всем был полностью доволен. Надеюсь, что тебе было вкусно. Недовольно прошипел Кыш, но ругаться с товарищем не стал. На этом наш завтрак был завершен. Я поймал такси и через 10 минут вышел у здания гильдии. Что-то не в порядке, я почувствовал еще у входа. Энергия вокруг здания изменилась. Она стала густой и тягучей. Пока вроде бы ничего опасного, но ощущения все равно возникли тревожные. Зато черепах наоборот возбудился. Резко ускорил шаг, обогнал меня и помахал коротким хвостом. Мол, человек, чего так медленно? Давай быстрее. Впереди самое интересное. Причина такого энтузиазма мне была понятна. Эта энергия возникла не просто так. Ее вырабатывали технологии, которые Полина, Очкарик и дед подглядели в журнале «Исследования из бреши». То есть это была энергия родного мира моего питомца. Ну конечно же он хотел оказаться как можно ближе. Как ни странно, но кроме меня и черепаха, никто в гильдии энергию не ощущал. Время уже подбиралось к полудню, и здесь собралось достаточно много искателей. Но все они оставались спокойными. Самые сильные и самые чувствительные, разумеется, ощущали, что происходит что-то странное. Но их ощущения были совсем легкими. Так, голова кружится, да кожу немного покалывает. Мне это было на руку. Меньше шансов, что кто-то спохватится и придет в мастерскую с вопросами. Самым взволнованным оказался охранник на входе. Пожилой мужик, слабенький и одаренный, на всю жизнь оставшийся в самом низу иерархии искателей, выглядел встревоженным, но не потому, что что-то почувствовал, а лишь по той причине, что стоящие перед ним анализирующие артефакты медленно, но верно сходили с ума. Артефакты эти поставили ему на случай, если вдруг произойдет вторжение монстра в брешь или кто-то из искателей попробует вынести из бреши реликвию, предварительно ее не зарегистрировав. Вот только за прошедшие годы эти штуки срабатывали в лучшем случае пару раз, и всегда их показатели были четкими и понятными. Сейчас же они тряслись и показывали бесконечные столбцы цифр и знаков. Что они означают, несчастный охранник не представлял. «Ваше благородие, вы в этом чего-нибудь понимаете?» – спросил он меня, когда я прошел мимо, и кивком указал на артефакты. «Со вчерашнего вечера бесится. Показатели так и скачут. Что делать, непонятно. Да все в порядке». Я беспечно махнул рукой. «Обычное искажение. Магнитные бури». «Точно?» Охранник смотрел на меня с надеждой. «Эх, хорошо бы, а то князь Пожарский сейчас по делам в городе. Очень уж его звать не хочется. Визит Пожарского мне был совсем не кстати. Поэтому я использовал взгляд и голос. Не надо ему звонить. Ничего страшного не случилось». Чтобы подтвердить мои слова, черепах направил на артефакты один из своих хитрых импульсов. Сложные приборы замигали лампочками, и показатели на экранах просели едва ли не в несколько раз. «Ой, вы правы, ваше благородие», — просиял охранник. «Какая у вас энергетика хорошая. Только вы подошли, и сразу все само собой починилось». Мы с черепахом переглянулись и одновременно хмыкнули. «Ага, энергетика. Дело именно в ней. С каждым шагом давление энергии становилось все сильнее. Так что когда я распахнул дверь мастерской, то меня накрыло густой энергетической волной, настолько мощной, что мне пришлось приложить усилия, чтобы просто удержаться на ногах. Хорошо, хоть мои бойцы догадались облепить стены защитными артефактами. Если бы не созданное ими защитное поле, то эта энергия в гильдии ощущалась бы совсем по-другому. И что вы тут натворили? Я хотел прокричать что-то еще, но фразу не закончил, потому что картина разрушений, царящих в мастерской, по-настоящему впечатляла. Когда я был здесь в последний раз, Полина, очкарик и дед увлеченно изобретали оружие по моему заказу. Тогда мастерская выглядела вполне прилично. Ну да, присутствовал небольшой творческий бардак, но это было в порядке вещей. Сейчас же все выглядело по-другому. Часть оборудования была покрыта сажей, а часть превратилась в труху или почему-то выглядела пережеванной. Одного этого было бы достаточно, чтобы намылить всей этой гоп-компании их интеллигентные шеи. К слову, сами виновники торжества всей своей грустной троицей стояли в углу и моего появления пока не замечали. Но на самом деле все мной увиденное было только началом. Несколько столов и часть оборудования висели в воздухе. Просто, блин, левитировали, как будто были подвешены на невидимые нити. Причем ни энергетических линий, ни остатка примененных чар я не заметил, а этого, в принципе, быть не могло. Я подошел к левитирующему микроскопу и ударил пальцем по сверкающей поверхности. Микроскоп закачался, но на пол не упал. Но и это было не все. Я заметил летящую по мастерской муху. Она бодро трусила по своим мушиным делам. А потом ее скорость внезапно уменьшилась в несколько раз, движения стали медленными. Да она практически перестала двигаться. Приглядевшись, я понял, что в месте, где она летела, образовалось что-то вроде зоны замедления. Любой предмет, оказавшийся там, резко терял скорость. Использовав дар следопыта, я понял, что в мастерской присутствовали и другие зоны. Небольшие, всего по несколько сантиметров. Наверное, так работала эта странная энергия, ее частички лепились друг к другу, а затем образовывали зону с особыми эффектами. И химера знает, что происходит с попавшими в них предметами и живыми существами. Ну и кто мне объяснит, как это произошло? Максим, наконец-то, ко мне подошел, а скорее даже подбежал очкарик. Он выглядел еще более худым, чем обычно. Под глазами залегли черные круги. Мы понятия не имели, что так получится. Еще бы вы знали, фыркнул я. Давай коротко и по сути. Что случилось? После того, как ты забрал меч, мы продолжили эксперименты. Очкарик собрался с мыслями и принялся излагать. Вчера целый день работали. Ничего особенного. Теории, опыты. Обычная научная работа. На обычную научную работу это не похоже. Я кивнул на висящий в воздухе стол. Ты прав. Он тяжело вздохнул. Немного увлеклись. Технологии другого мира оказались сложнее, чем мы думали. Мы понимали, как все должно работать, но у нас никак не получалось достичь нужного результата. А потом Полине удалось расшифровать еще несколько страниц из журнала. И вы, конечно, сразу решили применить знания на практике? Да, все так, очкарик кивнул. Мы добавили немного энергии, чуть-чуть поменяли направление магических токов и направили все это на излучатель магических волн, а он как-то странно заработал, затарахтел так, знаешь, неприятно, из него потекла энергия. Собственно, так все и получилось. Очкарик обвел разгромленную мастерскую руками. Выглядел он при этом как провинившийся школьник. В целом, история была понятная. Примерно так я себе все и представлял. Как вернуть все назад, знаете? Спросил я его. В том-то и дело, Максим. Василиск его знает, как это сделать. Очкарик выругался в моем фирменном стиле и стыдливо потупил глаза. Теперь мне все было понятно. Вся эта компания сумасшедших ученых так увлеклась своими экспериментами, что напрочь забыла про последствия. Они использовали технологии другого мира, но магический излучатель не выдержал нагрузки. Произошел выброс неизвестной на Земле энергии. Ну а результаты выброса были прямо передо мной. Заметил я и кое-что еще. Так, на излучателе стояла заглушка. Видимо, эти гении попытались как-то заблокировать поступление энергии. Но только заглушки было недостаточно, и энергия продолжала поступать. Пусть и медленнее, чем раньше. Если не принять меры, то последствия могут быть какие угодно. От элементарного взрыва до... Какими еще могут быть последствия? Я сказать наверняка не мог, да и никто другой, включая этих мастеров молотка и отвертки, тоже. Честный ответ звучал примерно так: последствия могут быть какими угодно. Может, во всей гильдии остановится время, и мы застрянем, как та муха. А, возможно, гильдия повиснет в воздухе и будет там левитировать, не падая и не взлетая. Но даже это было не все. Во время нашего разговора дед и Полина стояли в стороне и выглядели на удивление тихими. Заметив мое появление, они бросили на меня быстрые взгляды, но основное их внимание было обращено на стоящий перед ними преобразователь. Устройство было редкое и использовалось для изменения свойства предметов, но все-таки не настолько редкое, чтобы так на него таращиться. «Что у вас там такое?» Я подошел ближе и сам все понял. Через прозрачные стенки преобразователя я видел стоящий внутри контейнер с принесенной из бреши субстанцией. Крышка преобразователя была плотно закрыта. Судя по мигающим лампочкам и исходящей от него вибрации, преобразователь работал. Через стенки было видно, как субстанция меняется, двигается, меняется и вздувается, превращаясь в какие-то странные непонятные фигуры. И вид этих фигур мне совсем не понравился. «Господа, а что тут происходит?» Громыхнул я, используя голос. «Вообще-то у вас была задача сделать мне кинжалы. Ну или хотя бы, гуль вас сожри, меч. Но что-то не на то, ни на другое эта фигня не похожа». Полина и дед оторвались от преобразователя и посмотрели на меня. «Ой, Максим, живой». Полина бросилась мне на шею. Да там так и повисла, не желая отцепляться. Кажется, она так увлеклась видом меняющейся субстанции, что не заметила мое появление. Обниматься с ней было приятно, но отвлечь я себя не позволил. Нежности в другой раз. Для начала нужно решить проблему. Девушка все поняла по моему взгляду. «Максим, мы хотели как лучше. Честно». Она подняла раскрытую ладонь, как будто приносила мне клятву. «Я думала, что если мы немного поменяем технологию, то субстанция станет более податливой и стабильной. Вместо этого она начала меняться». Я закатил глаза. То есть им оказалось мало ошибки с излучателем. Они решили, что смогут добиться другого результата, поменяв настройки преобразователя. Ох, блин, даже не знаю, чего тут больше, гениальности или безумия. Ага, ерунда там происходит. Полину поддержал дед. Фигуры какие-то образуются. А знаешь, что хуже всего? А, ястреб, удиви меня, что продолжается это уже химера знает сколько времени. Часов 10, не меньше. И заканчиваться не собирается. Что там по итогу получится, я не знаю, но рядом с этой штукой быть не хочу, это уж точно. Я покачала головой. К деду у меня претензий не было. Он мужик простой, из тех, что при помощи отвертки и молотка может собрать в собственном гараже что угодно, от радиоприемника до ядерной ракеты. Его сильная сторона – смекалка и руки из нужного места. Во всяких научных делах он не разбирается от слова никак. А вот очкарик и, в особенности, Полина – были совсем из другого теста. Да Разумовская практически гений. И почему, интересно, Никто из них не додумался до самого простого варианта. Я подошел к розетке и отключил преобразователь от сети. Устройство затряслось, а потом отключилось. Не успел я обвести их победным взглядом, как оно снова ожило. И в этот раз вибрировало куда сильнее. «Максим, мы уже все пробовали». Полина в отчаянии заломила руки. «Ничего не помогает. Может, людей эвакуируем, а? Из всей гильдии?» Я удивленно приподнял бровь. «Ну почему сразу из гильдии? Не только. Из соседних кварталов тоже было бы неплохо». Она не шутила. «Неужели думает, что это в самом деле так опасно?» Тут я заметил еще одну странность. У преобразователя стоял черепах. Он смотрел на меняющуюся субстанцию. И взгляд у него был такой, как будто он встретил кого-то очень знакомого. Только я об этом подумал, как преобразователь перестал работать. Его крышка распахнулась. Первые мгновения казалось, что все в порядке. Но потом из него полезли те самые фигуры, которые мы видели через прозрачные стенки. Выглядели они необычно. Небольшие, размером с кошку, с неестественно огромными головами и длинными руками. Что хуже всего, они были полностью, от пяток до макушки, сделаны из субстанций. А прочнее ее я вещества еще не встречал. «Это что?» – уставился на них дед. «Они что, живые?» «В общем и целом, да, живые», – кивнул я, сканируя их сенсорными способностями. «Поздравляю вас, вы только что создали новую форму жизни. С чем мы имеем дело?» Я понял быстро. Энергетический рисунок этих существ почти полностью совпадал с рисунком черепаха и его сородичей. Картинка сложилась. Когда я только принес субстанцию, черепах назвал ее жизнью. И это была не метафора. Он был сделан из такого же или примерно такого же материала. Расшифровав журнал цивилизации из другого мира, Полина, сама того не понимая, создала далеких родственников моего питомца. И неважно, что они выглядят по-другому. Полина просто не поняла, что их форму можно изменить. Суть у существ с черепахом одна и та же, выглядит милыми. Поправив прядь седых волос, сделала вывод Разумовская. Может, все обойдется, наивная девочка. Я по своему опыту знал, что ничего не обойдется, и не ошибся. Существ было примерно полдесятка, и сейчас они, обгоняя друг друга, бросились к ближайшей стене. Неслись они на всех парах, снося оставшиеся нетронутыми столы и приборы. Когда очкарик попытался их остановить, то они его отшвырнули, даже не заметив. Да уж, несмотря на небольшой размер, они были настоящей разрушительной стихией. Добравшись до стены, они врезались в нее непробиваемыми лбами. По стене побежали трещины, с потолка упала штукатурка. На этом они не остановились. Они продолжали биться в стену, и я понял, они пытаются вырваться на свободу, и даже магическая защита их не останавливала. Дед выстрелил в них из боевого артефакта. Заряд попал точно в одно из созданий. Вреда ему он не нанес, но сильно разозлил. Создание бросилось на деда. Тот успел сотворить щит, а в следующую секунду оно уже сбило деда с ног. Щит пока держался, но оставалось ему немного. Вот теперь точно нужно было действовать, и быстро. «Знаешь, как с ними справиться?» – спросил я черепаха. Тот уверенно кивнул и направил ответный ментальный импульс. «Нужна моя помощь?» «Да без проблем. Ты знаешь, на меня можно положиться. Мы с черепахом отлично друг друга знали. Поэтому действовать начали слаженно и быстро. Для начала я сплел ловушку и набросил ее на дырявящих стену существ. Ловушка сковала их движение. Опытным глазом я видел, что это ненадолго. Эти создания были сильны, и мои энергетические плетения, особенно созданные на скорую руку, не стали для них серьезным препятствием. Так, всего лишь небольшой помехой. Но нам с черепахом было достаточно и нескольких выигранных минут. Я подскочил к преобразователю. Черепах направил мне подробные инструкции. Я щелкнул несколькими тумблерами, но быстро понял, что эта работа не для меня. Нормальным человеческим языком черепах изъяснялся плохо. Вместо понятных слов он направлял сложные технические термины и даже формулы. «Нет, тут нужен кто-то поумнее. Полина, иди сюда!» Позвал я Разумовскую. «Будешь расшифровывать». «Расшифровывать что?» Не поняла она. «Вот это!» Ухмыльнулся я и положил руку ей на плечо. Теперь знания черепаха поступали ей в голову. В отличие от меня, она его тарабарщину прекрасно понимала. Полина щелкала кнопками и тумблерами, крутила реле и делала фиг знает что еще. Самое главное, от ее действий был результат. Я чувствовал, что настройки преобразователя меняются. Всей технологией другого мира питомец не владел, но кое-какими знаниями он все же обладал. Спустя 3 минуты все было готово. Я снял с создания ловушку и поместил в преобразователе манок. Приманенные его особой магией, они дружно потрусили в нашем направлении и послушно забрались обратно в контейнер. Тем не менее, одно создание попыталось сбежать. Оно ударило меня по ногам, но я выдержал атаку, выставив мощный щит. После этого отбросил его энергетическим всплеском и, заточив в еще одну ловушку, забросил в контейнер к остальным. Мы захлопнули крышку и запустили преобразователь. «Максим, это ведь их не убьет, верно?» Глаза Полины были на ровном месте. Эти создания были неконтролируемой силой хаоса, но она все равно успела к ним привязаться. «Девушки, ты думаешь, черепах бы мне это позволил? Они же для него все равно, что братья, только неразумные», усмехнулся я, и питомец кивнул. «Эта техника для них, что-то вроде заморозки. Технология их создания нарушена, так что мы их заморозим до лучших времен». Все получилось так, как мы и планировали. Под воздействием преобразователя создания все больше успокаивались. Скоро они окончательно застыли. Теперь они не казались опасными. Кстати говоря, весьма милые существа, когда не пытаются тебя убить и разрушить все вокруг. Глядя на них, я понимал, что потерял значительную часть своих запасов субстанций. Развоплотить их уже не получится. А значит, никаких мне новых мечей и кинжалов. Впрочем, небольшой запас субстанций у меня еще оставался. Да и эти малыши, если мы сумеем их доработать, могут быть полезными. Закончив с ними, я занялся излучателем. Энергия из него продолжала поступать, но справиться с ней оказалось еще проще. Я продолжал транслировать Полине мысли черепаха. Эта парочка быстро спелась и сейчас, перебрасываясь шуточками, вовсю работала над настройками устройства. Я же в это время направил деда и очкарика на работы по уборке помещения. Сам же создал несколько ловушек, разместив их в стратегически важных местах. Мой расчет оказался верным. Излучатель вздрогнул и затих. Энергия из него больше не поступала. Вместе с ней исчезла и та энергия, которую он уже успел выбросить в мастерскую. Столы и приборы рухнули вниз. Они бы обязательно разлетелись на куски, но попали точно в расставленные мной ловушки. На этом первый этап работы был завершен. «Ты большой молодец!» Я потрепал черепаха по гладкой голове. Он, словно заправский пес, повилял хвостом. Полина же не стала сдерживать эмоции и вовсе обняла сначала меня, а потом и его. «Спасибо вам большое!» Улыбнулась она, готова признать, что ошиблась. Спросил я ее. «Еще чего?» Она надула губы. «Я все сделала правильно. Это земное оборудование слишком слабое. Но вот если ты достанешь мне из города в Бреши нужное оборудование, то тогда я сумею сделать все, что нужно. Учту». Ее слова я и в самом деле запомнил. Потенциал технологий другого мира я уже успел оценить, и он был грандиозен. Журнал был практически расшифрован. Все, что требовалось, это оборудование из города в Бреши. Достать его будет непросто, но если получится, то перспективы были невероятными. Планы на будущее были определены, но сейчас требовалось привести мастерскую в порядок. Восстановить все оборудование, конечно, не выйдет, да и разрушенную частично стену тоже, но кое-что сохранить все-таки удалось. Если приглядеться, то пострадало совсем не так и много ястребов. Что здесь произошло? Я едва не пропустил появление главы гильдии, князя Ричарда Ивановича Пожарского. Все-таки успел приехать. Старик стоял на пороге мастерской, а из-за его худой спины выглядывал Семен Бородач. Вид у заместителя был самый расстроенный. Видимо, бородатый здоровяк уже готовился к начальственному разносу. Я этого допускать не собирался. В конце концов, его вины во всем случившемся не было. «И вам добрый день, Ричард Иванович». Я добродушно усмехнулся, и глава гильдии тут же замолчал и насторожился. Произошла небольшая ошибка во время выполнения эксперимента. Пострадала часть оборудования, но совсем незначительная. Как назло, именно в эту секунду на пол рухнула сорвавшаяся с потолка люстра. «Побочный эффект», не моргнув и глазом, пояснил я. «А вообще, все расходы на восстановление оборудования готов взять на себя. Тут сотни тысяч рублей ущерба». Пожарский злился, но я видел, как в его глазах буквально проносятся купюры. «Вот же старый лис, он уже прикидывает, как можно на мне заработать». «Без проблем, но только после экспертной оценки ущерба и консультации с моим юристом». Пожарский заметно помрачнел. Видимо, был наслышан про Лидию и ее хватку и понимал, что ему придется выбивать каждую копейку. А затем в его глазах появилась какая-то новая эмоция. Максим, есть возможность решить все наши вопросы гораздо проще. У меня для вас есть особое предложение. Глава 8. И что за особое предложение вы имеете в виду? Усмехнувшись, спросил я Пожарского. Есть одна определенная услуга. И за ее выполнение, Максим, я готов простить вам все ваши долги, осторожно подбирая слова, произнес он. Доверие слова Пожарского у меня, конечно же, не вызвали. О каком доверии вообще может идти речь? Когда этот старый лис уже несколько раз пытался меня обмануть, да из-за него совет искателей приговорил меня к наказанию, и я был вынужден отработать 3 ночи на срочных вызовах. Хотя ладно, готов признать, со срочными вызовами получилось неплохо. Именно благодаря им я познакомился с моей отмороженной командой, но это было скорее исключение. Пожарский пытался меня подставить, везде и всегда. Так что у меня были все основания оборвать его на полуслове и послать куда подальше. Я не поступил так только по одной причине. Его бегающие глаза. Раньше он смотрел прямо, уверенно, и выглядел при этом как человек, которому все должны. Сейчас же его глаза бегали туда-сюда. Я использовал сенсорные способности. Так и есть. Сердце стучит как сумасшедшие, а ладошки мокрые. Да и вообще он потеет так, словно мы не в прохладной мастерской, а не 1 час сидим в парилке. Я улыбнулся. Пожарский не пытался меня обмануть. Он влип в какую-то историю, и ему была нужна моя помощь. Как интересно все совпало. Я готов вас выслушать. Излагайте. Максим, не здесь. Пожарский огляделся и поморщился. Давайте выберем место поприличнее, и без посторонних. Он обвел взглядом стоящих у меня за спиной очкарика, деда и Полину. Сам ты посторонний, огрызнулся дед, а мы здесь все свои, верно, Максим? Улыбка не вылезла на моей наглой физиономии только потому, что я успел ее вовремя остановить, а дед молодец, даже перед высоким начальством не спасовал, а он, между прочим, в более зависимом положении, чем большинство искателей, вся их команда работает только на срочных вызовах и в самостоятельные рейды не ходит по каким-то своим особым причинам. Это значит, что способа дополнительно заработать у него нет. Весь его заработок поступает только от тех заказов, что им дает Пожарский. Любой другой на его месте молчал бы в тряпочку и только покорно кивал, подтверждая каждое слово начальника. Но дед не такой, да и очкарик, судя по уверенному прямому взгляду, тоже пасовать не собирался. Крутые ребята. И пофиг, что они только что едва не разнесли в пух и прах мастерскую и заодно всю гильдию. Все равно они заработали от меня пару дополнительных баллов. Все верно, дед. Ричард Иванович, если у вас ко мне разговор, прошу, говорите. Мне перед ребятами скрывать нечего. КХМ, раздалось недовольное покашливание Полины. Да, и перед девчатами тоже. Поправился я. Насколько я знал Пожарского, сейчас он должен начать орать, просто брызгать слюной направо и налево. Предчувствуя это, бородач за его спиной попытался спрятаться за стоящей рядом табуреткой. С его габаритами эта задача была из категории невыполнимых. Но Пожарский всех нас удивил. «Максим, я повторяю, вопрос конфиденциальный. Между мной и тобой», — повторил он. Его ладони сжались в кулаки, но голос был ровным. «Так что я прошу тебя проследовать со мной и обсудить условия». Дед и очкарик обменялись удивленными взглядами. Он вел себя совсем не так, как они и ожидали. А вот я уже все понял. Охранник на входе сказал, что Пожарский уехал в город по каким-то делам. Что у него были за дела, я, конечно, не знал и знать не мог. Но предполагал, что там у него случилось что-то, по сравнению с чем вся наша возня с мастерской казалась ему неважной. Я мог ему помочь, и ради этого он был готов многое стерпеть. Он знал, если что-то будет мне не по нраву, то я пошлю его куда подальше и красиво уйду в закат, и плевать мне на его проблемы. В целом, именно так мне поступить и хотелось. Но есть у меня один недостаток, очень уж я любопытный, и привычки упускать возможности у меня тоже нет. Понял. Пойдемте поговорим, согласился я. Пожарский с облегчением выдохнул. Видимо, решил, что сумел меня прогнуть, а не тут-то было. Все-таки плохо он меня знает. Но только ребят вы и в самом деле обидели. Никакие они не посторонние, а вполне себе крутые профессионалы. Таким профессионалам можно позволить сходить в брешь в свое удовольствие и немного подзаработать. Намек Пожарский понял, да и сложно его было упустить, потому что говорил я практически в лоб. Хорошо, Максим, я, как глава гильдии, «даю господам Сазонову и Быкову право сходить в самостоятельный рейд», – прошипел он сквозь зубы, – «с правом оставить найденные реликвии, разумеется, Сазонов и Быков, а, так, наверное, зовут Очкарика и Деда. Я небольшой поклонник прозвищ, но должен признать, их имена им совсем не подходят. Дед и Очкарик переглянулись, оба одновременно показали мне большие пальцы. Счастья в их глазах было больше, чем у ребенка, которого забыли в кондитерском магазине. «Это все», — проскрипел Пожарский. «Я прекрасно понимал, самым разумным будет промолчать. Он и так сделал то, на что в обычных условиях ни за что бы не согласился».